Глава 7. Витя, помогай. Очень быстро выяснилось, что парковать машину у входа в жандармскую управу боярину нельзя. А вот вытащить из ИВСа запросто, и даже особо с бумагами возиться не пришлось. Так, пара подписей. Генерал Аншеф и его присные, конечно, возражали. Но не активно, а так, для галочки. «Как же так, Игорь Сергеевич? Есть же решение суда о содержании заключенного. И что мне говорить, если кто спросит?» «Валите все на меня, Федор Георгиевич», — посоветовал я ему в ответ. «С князем я сам все решу». И покинув управление, вместе с переодетым в цивильное Самойловым. «С князем я и правда решу. Ему же результат нужен. Так я и работаю на результат». Забрал ключи и еще раз поблагодарил Марьина, уселся за руль и спросил. «Куда?» «Любой ресторан», — откликнулся Глеб. «Очень хочется приличной еды». Он не выглядел человеком, который радуется освобождению, как и человеком, который хочет в ресторан. Такой же собранный, серьезный ботан, каким был и в камере. Разве что отрешенность пропала, и в серых глазах проглядывалась угрюмая решимость. «А потом к жене не отвезти?» — с издевкой уточнил я. «Ни в коем случае», — не заметив сарказма, отозвался бывший следователь. «До поры ей лучше не знать, что я вышел. В целом, чем меньше людей будет об этом осведомлено, тем лучше». Паренек мне нравился, с некоторой, правдой оговоркой. Дерзким он был. Совершенно не улавливал, кто тут главный и кому он обязан. Складывалось впечатление, что он меня считает своим помощником, а не наоборот. И это немного раздражало. Но не устраивать же скандал на ровном месте в первые 5 минут сотрудничества. Подождем полчасика. Пусть покушает. «Как скажешь», — выдал я. Я повез его в Даурию. Другого общепита в городе я не знал. Наблюдать за тем, как Самойлов ест, оказалось очень интересно, потому что делал он это неторопливо, обстоятельно и с таким искренним наслаждением процессом, что сразу же хотелось к нему присоединиться. Он отрезал от бифштекса небольшой кусочек, аккуратно обмакивал его в соус, клал в рот и, закрывая глаза от удовольствия, неспешно его пережевывал. Я так в армии котлету ел, единственную за 2 года срочной службы. Растягивал удовольствие от этого подарка судьбы, благодарил приехавших в часть с проверкой генералов и дождался все-таки, что мясо хлебное изделие остыло до состояния полной непригодности. И все равно съел. «Не хочешь рассказать про потрошителей?» — прервал я молчание, когда Глеб расправился с бифштексом и принялся за пирожное. «Что случилось во время задержания?» «Мы же напарники теперь. Нужно знать, чего ждать от человека с даром и 3 трупами за спиной. Я ведь понимал уже, что в его истории с нервным срывом все не так просто. Точнее, предполагал. Я их убил». Десертная вилка отрезала еще кусочек и понесла бисквитно-кремовую массу ко рту. «Просто так? Вспылил?» Белая чашка с чаем поднялась к губам. Я не надеялся, что он ответит. Но ошибся. «Нет. Так нужно было». «Зачем? Кому нужно было?» Салфетка с хирургической точностью убрала пятнышко крема с уголка рта. «Мне. Чтобы дело считалось закрытым, и ответный ход потрошителей не ударил ни по ком, кроме меня. То есть ты синсценировал нервный срыв, чтобы все решили, будто следак устроил самосуд?» «Да. Я поел. Поехали к Вите». Манера Глеба отвечать на вопросы меня тоже раздражала. Особенно с учетом того, что здесь ко мне все относились как к птице очень высокого полета. Я даже привыкать уже стал. И тут этот заморыш с раздутым самомнением. Как человеку удается давать ответы и одновременно посылать сообщение «не лезь ко мне». Витей оказался китаец, посредник триады. Средних лет. У азиатов возраст довольно трудно определить. Черноволосый и с белым пятном на смуглом лице. Какая-то кожная болезнь с частичной потерей пигментации. Я не помнил ее название, но людей с очертаниями материка на лице уже встречал. Нашли мы его на рабочем месте за прилавком с золотыми и серебряными украшениями, который располагался на 1-м этаже огромного торгового центра на набережной Амура. Хорошее прикрытие. Люди всегда подходят, прицениваются, вопросы задают. Не знаешь, так и не догадаешься, что тут принимаются заказы на преступление. «Глеба!» Многие китайцы, даже неплохо говорящие на русском, так делают. Заканчивают гласные непривычные имена. Хотя мне всегда казалось, что они издеваются. Они испытывают сложности с языком. «Твоя отпустили? Свободно!» Хитрые черные глазки Вити перебегали с него на меня. Вероятно, он пытался понять, зачем его знакомец притащил навстречу еще одного человека. «Сбежал», — ровно ответил Самойлов. «Только что. Ты сильно занят? Разговор есть». Непонятно, принял ли китаец шутку Глеба. Он просто продолжил изучающе глядеть на нас обоих. «Конечно, давай говорить». «Не здесь». «Ты знать, много людей ходи, никто не видеть». На китайский лад исковеркал посредник поговорку про лес и дерево. «Тут говорить». В принципе, он был прав. Но мне все равно было немного не по себе говорить об убийстве с посредником триады, стоя возле прилавка с ювелиркой, понижая голос каждый раз, когда мимо проходили люди. «Человек хочет сделать заказ», — кивнул на меня следователь. «Триада напала на него, хотела убить. У него нет претензий к исполнителям. Он хочет купить информацию о том, кто заказал нападение». Взгляд китайца вновь остановился на мне, сделавшись сразу очень холодным. Что-то мелькнуло в глубине черных глаз, что-то похожее на удивление. Что тебя удивило, раскосый? «Прости, Глеба, друга, никак нельзя. Не могу, помогай!» Говоря это, Витя продолжал смотреть на меня, никаких эмоций больше не проявляя. «Заказчик оплатил запрет?» Теперь удивление продемонстрировал Самойлов, сделав шажок к прилавку. «Серьезно?» «Такой умный человек!» — восхитился Витя. Он перестал буравить меня взглядом и расплылся в неискренней улыбке торговца. «Видит все, знает все. Хочешь кольцо жене купить? Минское золото, высшая проба!» «До свидания, Витя». Моментально потеряв интерес к разговору, Глеб ухватил меня за локоть и потащил к выходу. «Скидка хорошая, потом приходи!» Уже на улице он резко толкнул меня в грудь и прижал к стене здания. Прошипел, как рассерженный кот. «Ты зачем мне врал?» «В смысле? Я опешил настолько, что даже забыл о сопротивлении». «Витя тебя знает. Ты к нему приходил. Как заказчик приходил. Что за игра, Игорь?» Так вот в чем причина пристального взгляда китайца. И этой неуловимой тени удивления, которую я заметил. Он узнал меня. В смысле, Игоря. Здешнего. Ну, двойник. Не устает оставлять мне подарки. Найти бы и прибить сволочину. А то наворотил дело и смылся в неизвестном направлении. Оторвав от рубашки руку Глеба, сильная хватка у задохлика, я попытался выиграть время, задав встречный вопрос. «Уверен?» «Что значит уверен? Ты сам видел, как он на тебя смотрел?» «Видел, но не понял». Я лихорадочно подыскивал слова, которыми можно было бы объяснить происходящее, но не углубляться при этом в теорию переноса сознаний между мирами. Разумеется, ни черта я не подобрал. Глеб принял мое молчание за нежелание говорить правду и отступил на шаг. «Пошли в машину. Едем в тюрьму». «Зачем?» «Затем, что я в темную играть не буду. Возвращаюсь в камеру».